Павел просил принца Генриха передать невесте, что он влюблен, а через два дня сделал формальное предложение. Политика. Голая политика. Отозвался об этом король. Дети мои, — обратился он к молодым, — прошу откушать с немощным старцем. У меня найдется и вкусненькое. Он угостил их паштетом из балтийских угрей, итальянской полентой и говядиной, разваренной в водке. Беседуя с ними, король не забывал о Польше. В прусских пределах я совместил три религии — католическую, византийскую, вашу, протестантскую. Таким образом, пощипав Польшу, я как бы принял святое причастие. Это не принесло покоя моей слабой душе. Для благоденствия королевства мне, старику, не хватает еще и Данцига. Ваше Величество, — приложился Павел к руке короля, — если бы я только царствовал, поверьте, что Данциг... Не будем забегать впереди наших лошадей, — остудил его порыв Фридрих. Беспощадная мельница времени и так мелет муку для будущих пирогов. Я сейчас призову своего наследника. Фридрих пригласил племянника, будущего короля, Фридриха Вильгельма, и скрепил пожатие их рук. Клянитесь, дети мои, что, достигнув престолов, вы сохраните дружбу наших дворов в сердцах, в политике. Клянемся, — отвечали будущие самодержцы. И завещайте эту клятву детям своим. Клянемся, — последовал ответный возглас. Очень довольный король вернулся к столу. Моя бедная матушка говорила, что в старости можно делать все, что делал в юности, только понемножку. У меня сегодня счастливый день, и мне захотелось выпить немножко. Павел с нетерпением ожидал, что король угостит его зрелищем потсдамских парадов, рундов и прочими чудесами плацев. Но не тут-то было. Опытный политик Фридрих не сделал этого, чтобы не возбуждать недовольство к себе в Петербурге. Он лишь мельком, без охоты, показал свой потсдамский полк. Есть в этом мире вещи куда более интереснее фрунта. Жениха с невестой отвезли в замок Рейнсберг, стоящий посреди угрюмых лесов на берегу мрачного, затихшего озера. И здесь, в окружении давящей тишины, Павел бурно разрыдался. — Я так одинок. Я так несчастен, принцесса. — Со мною вы не будете одиноки, — утешала его невеста. — Я принесу вам покой души и много детей. Ах, сколько же мне еще можно ждать? Всего 9 месяцев, — заверила его невеста. Да, но ведь я ожидаю другого. Не рождение наследника, а смерти матери. Екатерина велела жене фельдмаршала Румянцева выехать в Мемель навстречу вюртембергской невесте. — Мне нужен внук-наследник, — сказала императрица. Соблаговолите учинить тщательный осмотр, о чем и доложить. Я не хочу повторения истории с Натальей. Заодно уж, графиня, проследите, чтобы ни одна немецкая мышь не прошмыгнула на Русь за вюртембергскую кисочкой. От Мемеля Павел ехал один, а невеста осталась в Мемеле проститься с родителями. Она умоляла русскую свиту пропустить с нею в Россию подругу Юлиану Шиллинг фон Капштадт, будущую мать будущего шефа жандармов Бенкендорфа. Но русские твердо держались указаний своего кабинета. Вы можете ехать одна, только одна. Павел долго ожидал невесту в Ямбурге. Что случилось с вами, волшебная принцесса? Губы невесты безобразно раздуло, в жестоком флюсе оттопырилась ее щека, один глаз совсем заплыл. Она сказала: «Продуло в дороге. и пчелка в губку кусила. Екатерина встретила молодых у шлагбаума царского села. Обозрев флюс и царственные габариты принцессы, она не удержалась и, фыркнув, шепнула своей наперснице Парашке Брюс: «Подумать только! Сколько добра сразу привезли из Монбельяра, и все это достанется одному моему глупому сыну!» Попав в райское великолепие дворца Екатерины, невеста рухнула на паркет и поползла к императрице на коленях. Екатерина, если верить Корберону, крикнула: «Быстро закрыть двери!» и завонзалы. Она не хотела, чтобы придворные видели это недостойное присмыкательство. «Зрелище, — писал Корберон, — было сокрыто от любопытных глаз. Но, очевидно, императрица осталась довольна подобным унижением». Принцесса была крещена именем Марии Федоровны, а поздней осенью состоялась свадьба. Покидая застолье с Петром Заводовским, императрица удалилась, благословив молодых словами: «Ну, живите, дети мои, только не скандальте». Мария Федоровна углубилась в изучение шкафов и комодов своей предшественницы Натальи. Гардеробмейстер извинился, что не успел к приезду раздать бедным людям все ее платья и обувь. «Бедным?» — обомлела юная цесаревна. «Да я сама все сношу. Где камеристка? Я должна сверить, что осталось в шкафах, со списком вещей покойницы. К великому ее огорчению недоставало пары варшавских туфель. Я должна их найти. Если они обозначены в табеле, значит, должны быть. Какое счастье, что обувь покойницы мне впору!» Когда Павел покинул Берлин, вдогонку ему Фридрих произнес вещие слова: «Наследник высокомерен, надменен, заносчив. Управляя русскими, а это народ суровый, он недолго удержится на материнском престоле. Боюсь, что Павла ожидает такой же конец, который постиг и его сумасбродного отца». Это пророчество Фридрих II закрепил в своих мемуарах. Подсчитав расходы на гостей, он заболел от огорчения. Узнав о его болезни, Вена стала потихоньку собирать войска в Богемии, чтобы затем, при последнем вздохе старого фрица, наброситься на Силезию. Но старый фриц воскрес. «Ах, негодяи! — вскричал король, срывая с головы ночной колпак. — Если Вена не дает мне права болеть спокойно, я ведь способен еще вскочить в седло, плюнув на все рецепты великого врача Циммермана. Европа еще услышит, как грохочут прусские барабаны и как волшебно поют мои воинственные флейты. Горе вам, венские зазнайки!» Мария Терезия тихонечко отвела войска из Богемии.